Правда, Жульен не очень одобрил эту затею. По его мнению, путешествие в Италию было не ко времени. Он понимал, что поездка туда рискованна. Но он знал за собой грех излишней осмотрительности, к чему портить друзьям удовольствие, к чему омрачать их опасениями, которые не имеют никакой реальной основы. К тому же он не очень-то был в курсе. Как большинство представителей либеральной интеллигенции, даже ультралевой, он отводил в социальных битвах непомерно большое место идеям, был весьма слаб по части экономики. Он боялся за Марка. Но в данный момент его беспокоила только одна сторона деятельности этого юного полемиста, его борьба на антифашистском фронте. Он не учитывал сил интернациональных акул, феодалов промышленного империализма, которых встревожили выступления, организуемые Марком. Жульен взял с друзей слово следить за собой и не распускать язык по ту сторону границы. Марк и Ася подняли его на смех. Вовсе не собираются распускать язык. Они хотят одного — наслаждаться чудесной погодой в течение 2 недель. Никакой политики. На 2 недели долой все серьезные вопросы и дела. Условились, что Жульен и Жорж отвезут Ваню в Париж. Аннетта тоже из деликатности хотела возвратиться домой, но Ася заявила: «Смотри, поймаем тебя на слове, тебе же будет худо». Аннетта ответила: «Ты права, не лови меня, пожалуйста». Однако ничего еще не было решено окончательно, поэтому они очень удивились, когда на следующее утро Буонамико подошел к ним и спросил с сияющей улыбкой: «Ну, когда ж вы едете?» Марк притворился, что не понял вопроса, и заговорил о другом. Ася помрачнела и обрушилась на Аннетту за болтливость. Но она так клялась, что она ни слова никому не сказала. Под вечер, прогуливаясь по тенистым аллеям прекрасного южного парка, разбитого на берегу озера, Ася увидела того самого старого джентльмена, вчерашнего читателя «Таймс». Он сидел на скамейке рядом с Буонамико и о чем-то с ним беседовал. Вечером в холле гостиницы Аннетта покраснела от стыда, когда Ася, заметив, что за соседний столик сел этот весьма благообразный старик, вдруг прервала разговор, встала и произнесла отчетливо и ясно: «Пойдем поговорим где-нибудь в другом месте». Когда они перешли в противоположный конец залы, Ася объяснила свое поведение и все же не убедила Марка. Он прислушивался к доводам Аси, но его раздражала вечная подозрительность. Он делал вид, что не придает значения ее словам и видит в них природную склонность женского ума к волнениям и тревогам. Он называл это малодушием, а для Аси не было большего оскорбления. Поэтому-то Марк из чистой бравады в последующие дни перестал избегать встреч с Буонамико, хотя общество итальянца не доставляло ему ни малейшего удовольствия. Больше того, он рассказал Буонамико о предполагаемом путешествии. Ася оскорбилась и не стала вмешиваться. Буонамико горячо одобрил планы Марка, наметил самый удобный маршрут, дал адреса и ужасно огорчил, что не может поехать вместе с ними. Скорбил о том, что ему заказан въезд на родину. Так велико было очарование итальянской земли, что Марк и Ася в сопровождении Буонамико то и дело предпринимали прогулки к ее границам. Как-то однажды возле Гандри Буонамико перешел границу и пригласил своих спутников последовать за ним. У них не было виз, но Буонамико хвастал, что знает тайные тропки, где им никто не встретится. Однако Ася наотрез отказалась от этой ребяческой затеи переходить тайком границу в обществе неизвестно какой окраски человека. Нет, игра определенно не стоила свеч. Но Марк заупрямился. Назло ей, чего ему бояться? Ведь Буонамико рискует куда больше. Так, по крайней мере, он сам утверждал. И я также брался провести Марка к бухточке, где они наверняка обнаружат лодку, и никем не замеченные, под защитой нависших скал, смогут благополучно вернуться по реке в Гандрию. Он непременно хочет показать Марку тайные тропки, какими итальянские эмигранты переходят через границу и проводят пропагандистскую литературу. Все получилось так, как он сказал. Марк и Ася, как только Марк небрежным тоном посоветовал ей остаться, само собой, разумеется, отправилась с ним, действительно нашли лодку в указанном месте, укрытую косматой листвой и шатром ниспадающих ветвей, и без всяких приключений возвратились в Лугану. Но даже этот случай не рассеял недоверие Аси Буонамико. Она решила, что, рискнув пешкой, он рассчитывал выиграть партию. Однако своих мыслей она не открыла даже на следующий день, когда умело вырвала у Анетты признание, что в ее отсутствие приходил Буонамико, очень взволнованный, и вручил ей по секрету письмо для передачи своей старушке матери. А так как за ее домом следят, он из осторожности, чтобы не подвергать опасности друзей, вложил письмо в другой запечатанный конверт с адресом одного из своих миланских знакомых, который передаст это послание по назначению.